А тот ответил своим стрекочущим голоском: «Ах, Азарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут. Это очень и очень нехорошо». «Конечно», — сказал Иосиф, — «зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на Бога. Разве госпожа не признала сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечко и знака еще далеко недостаточно, чтобы отправить меня на барщину. Можешь не беспокоиться». «Как же мне не беспокоиться?» — прошептал бес. «Если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении, то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе». «Но это пойми, кто может», — воскликнул Иосиф. «Я во всяком случае этого не понимаю, и мне темна карлича твоя болтовня. Опасно и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?» «Да, я шепчу о своем страхе и о своих подозрениях», — послышался снова голос маленького боголюба. «Я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он против собственной воли сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получается худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать. Но, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо хорошо, слишком хорошо еще хуже. Да это какая-то карлича галиматья». «Какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять». «А почему ты покраснел, Азарсиф? И почему ты сердишься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представление?» «Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью». «Ах», — сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, — «карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыхание опустошает Ниву». «Какую Ниву?» — спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. «И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к краснопузому, пусть он попочкает тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если и это очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на Бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Нет, будь и впредь начеку, и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности, ибо мне нужно знать все толком». Вот как, и позднее Иосиф вспоминал это, проходил тогда разговор, во время которого маленький боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле, только благодаря надежде на Бога и без всяких иных оснований, Иосиф так сравнительно бодро воспринимал известие о кознях Дуду? До сих пор он был для своей повелительницы, если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли немого слуги для Гуии и для Туии. Дуду, желая ему зла, во всяком случае изменил это положение. Если теперь, во время трапез, когда Иосиф подавал кушанье и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный, нет. Теперь она глядела на него лично, глядела как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным. Сказать, что глаза ее задержались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг, они не раз испытующе к нему устремлялись. При мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна говорить о нем с Бекнехоншем, а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения. Ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепро,